Глава 46. Вопрос. В ректорате я практически не раскрывала рта. Зато Жак превратился в борца за справедливость. В окровавленной рубашке он был похож на революционера из фильма. Адель пыталась взять всю вину на себя, но ее попросили замолчать. Все закончилось тем, что всех замешанных в потасовке студентов-юношей отстранили от занятий до заседания комиссии. Мы вышли из ректората. Жак с Этьеном обсуждали что-то. Клод и его дружки выглядели будто в воду опущенными, и былой спеси в них не осталось и следа. Мои же мысли были заняты к стыду, только Денисом. Действительно ли он ждет меня у входа? Первый, распахнув дверь на улицу, я быстрым взглядом обвела ступени. Денис поднялся. Я замерла. «Что делать? Я так хочу обнять его!» И тут он протянул ко мне раскрытые руки. Внутри меня будто развалилась какая-то стена. Начала рассыпаться наросшая боль и разгораться огонь. Я бросилась к нему. Слезы брызнули из глаз. Он подхватил меня и закружил, легко переступая на ступенях. «Вот как-то так я и представлял себе нашу встречу», – прошептал он мне на ухо. Я засмеялась сквозь слезы и еще крепче обняла его. «Как ты умудряешься вечно вокруг себя аккумулировать какой-то трэш, а?» Денис то ли говорил, то ли целовал меня. «Ну, хоть у кого-то все хорошо». Жак с Этьеном, скрестив руки, смотрели на нас и улыбались. «Прошу нас извинить», — обратился Денис к моим друзьям. «Я вынужден ее украсть». «В пятницу на комиссию вернуть не забудь», — засмеялся Жак. «Ее от занятий не отстраняли», — напомнил Этьен. Жак закатил глаза и, снисходительно посмотрев на кудрявого друга, что-то ему шепнул. Этьен покраснел, но ничего не сказал. «Ну, поехали. Отвезу тебя к тебе домой. Теперь-то я знаю адрес». Продолжая обнимать меня, сказал Пижон. «Отвезешь? Ты на машине?» – удивилась я. «Ага», – кивнул Денис. «Взял в аренду». Мы сели в машину и через 5 минут уже парковались возле моего подъезда. «Я кое-что должен тебе сказать». Денис повернулся ко мне, все еще оставаясь на водительском сидении. «Прежде чем зайти к тебе домой». «Что?» У меня упало сердце. «Он что, женился? Болен? Что еще-то?» «В моей жизни произошли большие перемены». Денис внимательно смотрел на меня, ловя каждое движение. «Официально черта еще не подведена, но за этим дело не встанет. Осталось совсем чуть-чуть». «Денис, ты можешь уже сказать, в чем дело?» Пижон промолчал, перевел взгляд на дорогу, потом снова на меня, вздохнул и сказал. «Я разорен». «Что?» – не поняла я. «Ну, денег у меня столько, как раньше, нет», – с небольшим раздражением пояснил Денис. «Юсупов сделал все возможное, а я долгое время и не сопротивлялся». «Стоп!» – перебила я. «А при чем тут...» «Причем тут идти ко мне, домой и твои деньги?» Денис едва заметно закатил глаза. «Как же я соскучилась по его мимике!» «Потому что я тут письмо получил одно. Там было про то, что одна девушка, надо сказать, необыкновенная девушка, меня любит, но как бы...» «Ты нормальный, Нечаев?» Взревела я. «Ты сейчас считаешь, что я тебя пошлю, потому что у тебя денег нет? Не волнуйся!» «Я еще твою десятку не всю потратила. Протянем как-нибудь». Денис расхохотался. «Я не нищий, Марсель. Все не так плохо. Благодаря Филу в большей степени, если честно». «Может, пойдем уже?» Посмотрела я на него, скрывая улыбку. «Я смотрю, перемены не только со мной произошли». Сощурился Пижон, легким движением заглушил машину и помог мне выбраться. Когда моя входная дверь захлопнулась, руки, губы Дениса унесли меня в давно забытый рай.